А потом у него были бесконечные стычки по поводу обжалования решения суда, и орали они страшно. Эверт просто задохнулся от ярости. Он успел подумать, когда только вышел из пустой палаты Лидии Граяускас, что это гнида Огистом наверняка уже пронюхал, что происходит, понял, что это дело сулит ему, карьеристу хренову, и теперь он задницу вылежит кому надо и голым на столе станцует, лишь бы его заполучить. Он продолжал метаться по комнате, как тигр в клетке, под ярким светом ламп, которые для операции были в самый раз, но сейчас его только раздражали. Он даже отмахнулся от них, точно это могло помочь. И с этой Граяускас то же самое. Это произнес Свен. Он сидел в своем углу, положив руки на импровизированный стол, и даже не заметил, как Эверт отмахивался от ламп. «Ты понимаешь, Эверт?» Абсолютно то же самое, что и с Хильдингом Ольдоусом — стыд. Вернее, подавленный стыд. Вот что ей движет. Свен, я прошу тебя, не сейчас. Ты помнишь квартиру? Видел в ванной водку и прогипнол? Как ты думаешь, зачем? Все то же самое. Она убивала в себе себя, душила свою совесть, не могла осмелиться посмотреть себе в глаза. Эверт Грэнс демонстративно повернулся к Свену, своим увесистым тылом и бросил через плечо. Сколько уже она там? Понимаешь, да? Ее насиловали раз за разом, но она все это ненавидела. Но остановить не могла. И получалось, что она сама позволяет над собой издеваться. Получалось, что она соучастница. Каждый раз она была соучастницей собственного изнасилования. И тогда она попыталась жить с этим стыдом в душе. Ну и, видимо, не сумела. Эверт! Эверт Грэнс повернулся к нему со зверевшим видом, стукнул ладонью по стене и заорал. «Я спросил, как давно она уже там? Сколько времени эта девка размахивает пистолетом перед носом у пятерых людей, ни в чем не повинных, которые просто попались ей под руку? И я хочу получить ответ!» Свен Сунквист пару раз глубоко вздохнул и только потом взглянул на орущего на него начальника. Он помедлил еще несколько мгновений, потом посмотрел на часы, стоявшие на столе рядом с телефоном, и ответил. Со времени звонка в городскую дежурную часть прошел 1:53. А всего? Мы полагаем, что около 2:20. Охранник, которого она оглушила, уверен, что она смотрела утренние новости, потом пошла в туалет. Это еще несколько минут. Вышла и отправилась в палату, где его и вырубила. Потом добралась до морга. Это еще 10 минут. Так что, по моим расчетам, выходит примерно 2:20. Грэнс уставился на свои наручные часы и простоял так довольно долго. 2:20. В запертом помещении. С заложниками. И до сих пор не применила силу. Вызвала Бэнкта, чтобы объясниться по-русски. И все. Сейчас просто тянет время. Она заставляет нас нервничать. Ну ладно. Теперь наша очередь. Эверт Грэнс, создавая в Южной больнице штаб по освобождению заложников, оставил при себе Свена Сунквиста. Он также созвонился с одним из 4 командиров спецназа Йоном Эдвардсоном. Кроме того, вызвал к себе заместителя начальника отдела по борьбе с преступностью Хермансон. Это была та самая женщина с жестким сконским выговором, которую тогда на допросе пытался оскорбить Ольдус Хильдинг. Он назвал ее легавой сучкой, а она, не поведя и бровью, отвесил ему здоровенную оплеуху. Так что Грэнс знал, что характер у нее еще тот. Он знал также ее добросовестность и дотошность. Выходит, ядро рабочей группы у Эверта уже было. Он перевел взгляд на Хермансон, который сидел на другом конце импровизированного стола Сунквиста и раскладывала там свои папки. «Так», —